Глава 28. Ну, здравствуй, Петр Александрович. Явился таки. В голосе деда не было ни злости, ни раздражения, только усталость. Он то ли совсем не рассердился, что Багратион снова заявился без приглашения, то ли просто посчитал светлейшего князя каким-то неизбежным злом, с которым нет особого смысла воевать. «Службу свою несешь, стало быть, бдеешь, чтобы я, старый дурак, дел не натворила». Дед задумчиво уставился на набалдашник трости. «Да только где ж ты был, любезный, когда Костю моего убивали? Куда смотрел?» «Примите мои соболезнования, Александр Константинович», — бесцветным голосом отозвался Багратион. «Любое подобное событие – недоработка всего третьего отделения, и моя личная. Но виновные будут найдены и наказаны. По всей строгости закона. Слово дворянина». «Будут наказаны. Будут, Петр Александрович. Еще как будут». От деда вдруг повеяло таким холодом, что ноги протянуло сквозняком, а по уцелевшим стеклам гостиной поползли ледяные узоры. Мне на мгновение захотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда. И даже невозмутимый Андрей Георгиевич опустил взгляд в пол, будто вообще не хотел смотреть на явно назревающее что-то. «Я знал вашего внука», — заговорил Багратион. «Знал как достойнейшего из всего дворянского сословия. И видит Бог, он не хотел бы». «Вижу я, к чему ты клонишь, Петр Александрович», — дед покачал головой. «Только ответ у меня на все один будет. И право свое я знаю». «Позвольте не согласиться, Александр Константинович», — Багратион пожал плечами. «У меня, как и у государини императрицы, на этот счет другое мнение». «Молодой ты еще, Петя», — вздохнул дед. «И ума палата, и силы не по годам набрала. А все равно не понимаешь. Думаешь, на одном порядке престол государю стоит? На законе? Да как бы не так». По гостиной снова прошелся ветер, но Багратион будто и не заметил. На наполовину седой шевелюре не шевельнулся ни один волосок. Он даже не защищался. Просто проигнорировал очередную дедову вспышку и слушал, с каменным лицом, на котором не отражалось вообще никаких эмоций. «Наш порядок, он другой, особый». Дед обхватил трость обеими руками. «Род, сам себе и закон, и ответ, и совесть. И сила родовая государю — самая крепкая опора. Испокон веков так было, Петя, и будет. Может, и доброе дело ты задумал, а задушишь нас, старых, что останется?» «Не надо передергивать, Александр Константинович». Багратион устало потер переносицу. «У меня и в мыслях не было посягать на ваше право. Я просто несу свою службу и исполняю долг перед Отечеством, так же, как и вы исполняете свой». «Так и исполняй, Петя, исполняй. Разве ж я тебе мешаю?» Дед поднял голову и посмотрел на Багратиона. «Ты вот сейчас ко мне с чем пришел? Или я перед государиней провинился?» «Ни в коем случае, Александр Константинович», — Багратион пожал плечами. «Я не смею обвинять вас сейчас. И искренне надеюсь, что мне не придется делать этого завтра. Считайте мое появление простым визитом вежливости». «В таком случае благодарю за визит, ваша светлость». Дед изобразил что-то вроде поклона. «Но пора бы и честь знать. Двери сам найдешь. Или показать надо?» «Найду, Александр Константинович. Все непременно найду». Багратион улыбнулся одними уголками губ. «Но чуть позже. Могу ли я просить беседы с вашим младшим внуком? Исключительно в интересах следствия, как вы понимаете». «Где-то я это уже слышал. Или что-то похожее?» «Не понимаю», — сварливо огрызнулся дед. «И о чем ты с пацаном беседовать собрался?» «Он свидетель случившегося. Самый важный», — невозмутимо отозвался Багратион. «Возможно, даже единственный. С моей стороны было бы непростительной глупостью». «Не дергал бы ты мне внука», — буркнул дед. «Мало ему сейчас всякого». «Понимаю ваше беспокойство, Александр Константинович». Багратион сложил руки на груди. «Разумеется, вы вправе требовать официального предписания. Я обязуюсь лично...» «Дед, я чуть пристал в кресле». «Все нормально. Если его светлости угодно, я расскажу. Хоть и немного, я не успел». «Этого будет вполне достаточно», — быстро кивнул Багратион. «Важной может оказаться любая деталь». «Полчаса», — — отрезал дед. «Не больше. И пусть сначала умоются». Первые пару минут в душе меня изрядно потряхивало. Но уже не от того, что я никак не мог выкинуть из головы застывшие голубыми льдинками глаза Кости. Смерть брата врезала крепко, но я устояла. Сам по себе визит верховного безопасника империи тоже не смог бы выбить меня из равновесия. В конце концов, мне уже приходилось общаться с Багратионом, и ничего страшного не случилось. Но одна только мысль, что я могу в обозримом будущем точно так же держать на руках умирающего деда или Мишу, заставляла мерзнуть даже под горячим душем. И все-таки небольшая передышка пошла на пользу. Упругие струи хлестали по плечам, вода стекала вниз и закручивалась в слив под босыми ногами. И понемногу будто бы смывала все лишнее, и страх, и злобу, эмоциональный мусор, который мешал думать, и даже сами ненужные мысли. Так что из ванной я выходил, если не с боевым настроем, то хотя бы полностью дееспособным. С легким паром. Багратион сидел на табуретке у стула. Он скромно не стал занимать большой стул у рабочего места. Но я вдруг почувствовал себя гостем в собственной комнате. От этого почему-то сразу захотелось дерзить. Но делать я этого, конечно же, не стало. «И снова прошу простить меня за вторжение». Багратион поднял дымящуюся кружку и указал на вторую на краю стола, по-видимому, дожидающуюся меня. «Я взял на себя смелость попросить принести чай, а не кофе. Едва ли тебе сейчас хочется взбодриться?» «Премного благодарен, ваша светлость». Проворчал я, поплотнее запахивая халат и усаживаясь на свое место. Вряд ли дед шутил про полчаса, и Багратион наверняка не стал бы нарушать волю хозяина дома. Но все равно вел себя так, будто у нас в распоряжении было все время этого мира. Терпеливо ждал, пока я устроюсь, возьму кружку, попробую отхлебнуть и пойму, что чай еще слишком горячий. «Ты знаешь, кто убил твоего брата?» Вот так, с места в карьер. Казалось бы, простой вопрос, но с подвохом. И понимать его можно совершенно по-разному. Не успел рассмотреть. Я покачал головой. Стреляли с той стороны реки. Несколько винтовок, 5-6. Может быть, сразу 7. «Всего 4», — кивнул Багратион. «Опытные стрелки умеют работать быстро. Их мы найдем рано или поздно. Но сейчас меня куда больше интересует другое. И что же? Кто стоит за этим? Кто мог желать смерти Константину?» Багратион облокотился на стол. «У него были враги?» И снова вопрос с подвохом. Почти наверняка его светлости уже успели доложить, что позапрошлой ночью мы повздорили с шакалами Воронцова, и что вчера какие-то маргиналы попытались отлупить меня чуть ли не прямо на Невском. И теперь вот это. «Ты думаешь, это Воронцов решил рассчитаться с вашей семьей?» Третий и самый главный вопрос. С самым большим подвохом. Еще каких-то полчаса назад я отдал бы все за возможность поквитаться с теми, кто стрелял в Костю. 15 минут назад лично снес бы кладенцом голову и Воронцову, и всем его родственникам, даже не самым близким. Но у меня было достаточно времени подумать и... Нет, я посмотрел Багратиону прямо в глаза. Не думаю, Воронцов трус. С него вполне осталось бы построить мелкую пакость, но заплатить наемным убийцам... Нет, ваша светлость. «Кишка тонка. Разумно». Багратион коротко кивнул. Похоже, для него мои слова не стали ни откровением, ни даже сюрпризом. Но он явно не ожидал чего-то подобного от меня. В черных глазах на мгновение мелькнуло то ли удивление, то ли удовлетворенное любопытство. «Если я чему-то и научился за чуть ли не 30 лет службы...» Багратион осторожно отхлебнул горячий чай из кружки. «Так это тому, что очевидное решение редко бывает верным». Пожалуй, Воронцов не блещет умом, но такое определенно стоило задуматься. И все же пока рано отметать какие-либо версии. Что ты можешь сказать об этом? На ладони Багратиона лежал кусочек металла, крохотный, чуть сплющенный, но все еще сохранивший форму пули. Они что, выковырили ее из... Эту я достал из стены, поспешно пояснил Багратион, будто прочитав мои мысли. Но в твоего брата попали такими же. И, к сожалению, их оказалось слишком много. Если бы на моем месте были дед ты или вы, я осторожно взял пулю пальцами. Костя сейчас был бы жив. Нет, вздохнул Багратион. Догадаешься, почему? Я несколько мгновений тупо пялился на все еще пахнущий порохом кусок смертоносного металла в моих пальцах и только потом сообразил заглянуть чуть глубже, туда, где глаз простого смертного уже оказывался бессилен, и увидела, хоть и не сразу. Плетение оказалось настолько крохотным, что я при всем желании не смог бы разобрать структуру. Моего неокрепшего дара хватало только кое-как заметить, нет, даже скорее почувствовать чужую магию, слишком могучую и одновременно изящную, явно сотворенную кем-то намного сильнее. «Сложный контур», — проговорил я. «Не могу понять». И Воронцов бы не смог. Багратион поморщился и поставил кружку на стол. И его мать, скорее всего, тоже. Работа одаренного четвертого класса или выше. Ты знаешь, что собирается делать дед? От неожиданности я едва не поперхнулся чаем. Багратион круто сменил тему и влупил вопрос, который по каверзности превосходил все предыдущие вместе взятые. «Можешь не отвечать», — усмехнулся он. «Не могу же я требовать от тебя свидетельствовать против твоей же семьи. Да и зачем? Дед вызывает к себе поверенного, велит Штольцу собрать людей и запереть младшего внука в усадьбе под охраной». «Вы что, подслушивали?» — не выдержал я. «Нет, Саша». Багратион натер пот со лба и отставил кружку с чаем. «Мне не нужно подслушивать, чтобы понять, что происходит. Дед готовится к самой настоящей войне и хочет сохранить тебя на тот случай, если она закончится не в его пользу. Я уже видел подобное. Все это далеко не так романтично, как тебе наверняка кажется». «Я не думаю, что это романтично», — поморщился я. «Вы нашли пулю. Почему бы не показать ее деду? Он послушает». «Не послушает. На доказательство это не тянет. Скорее, наоборот». Багратион побарабанил пальцами по столу. «Он только что потерял наследника рода и отказал в визите княгине Воронцовой». «Неудивлённо», — буркнул я. «Не спеши с выводами, Саша. Твой дед отошел от дела. Поговаривают, что голова у него уже давно не та, что в лучшие годы. Но Александр Горчаков, которого я знала, был не из тех, кто принимает решения, не обдумав. Дед у меня с характером», — я пожал плечами. «Во всяком случае, сколько я себя помню». «О да, фамильный горчаковский темперамент». Багратион улыбнулся и хитро посмотрел на меня. «Я помню, как он разносил всех на совете. Нрав, конечно, был всегда, но не только. Блестящее образование, светлая голова, опыт, в конце концов. 20 лет назад твоему деду могли позавидовать лучшие умы империи». Багратион прищурился. «Признаться, мне трудно поверить, что такой человек мог превратиться в мстительного и злобного старикашку». «Мне тоже, несмотря на все дедовы взрывные выкрутасы в Елизаветино, и не только». «И что? Что же ваша светлость хочет сказать?» Осторожно поинтересовался я. «Только то, что такие люди, как твой дед, ничего никогда не делают просто так», — устало вздохнул Багратион. «Но если ему, уж простите за выражение, попадает ваш жаб под хвост, дело плохо». «Не понимаю», — я тряхнул головой. «Вы же можете остановить все это». «Как? Пригрозить главе одного из старейших родов империи тюрьмой?» Багратион посмотрел на меня примерно так же, как преподаватель по праву в лицее, в те дни, когда я даже не удосуживался открыть учебник. «Да уж, как говорится, молчи, за умного сойдешь. У вашей семьи слишком высокий статус, чтобы все можно было прекратить одним лишь указанием. Даже высочайшим». Багратион многозначительно закатил глаза к потолку. «Конечно, я могу, но только при определенных обстоятельствах и с вполне определенными последствиями, которых, как ты понимаешь, лучше избежать». «Понимаю, но что тогда вообще можно сделать?» «Только одно — отыскать убийцу Константина раньше, чем вспыхнет половина Петербурга». Багратион нахмурился и поджал губы. «Но это почти невозможно. Несколько часов. Слишком мало времени». «Отлично», — усмехнулся я. «Тогда зачем вы тратите его на разговор со мной? Если бессильно даже ваше третье отделение, на что смогу повлиять я? Особенно, когда меня, как вы выразились, запрут в усадьбе». «Уж точно не на деда, к сожалению. Как бы то ни было, для всех будет лучше, если ты ближайшие несколько дней проведешь подальше отсюда». «И чего вы от меня хотите?» «Того же самого, что и дед, как ни странно». Багратион невесело улыбнулся. «Тут уж мы с ним единодушны, несмотря на все прочие разногласия. И я буду очень признателен, если ты, Саша, пообещаешь мне оставаться в Елизаветино, что бы ни случилось, как дворянин дворянину». Багратион отлично разложил все по полочкам, И на месте деда я поступил бы так же. Отправил бестолкового младшего внука подальше, чтобы было кому продолжить род, в случае, если Воронцовы и их союзники всё-таки окажутся сильнее. Разумное решение. Правильное и не только для семьи, но и для самого верховного безопасника империи, который даже при худшем исходе скорее предпочтёт получить ручного малолетнего князька, чем под корень истреблённых Горчаковых. «Прошу меня простить, ваша светлость». Я отодвинул стул и встал. «Но обещать я вам ничего не буду, как дворянин дворянину».